Эпилог. Стас. Сентябрь завладел городом, и кое-где уже осеннее золото и багрянец касались деревьев. Воздух после лета остывал, и город постепенно сдавался на милость увяданию. Я всегда любил это время. Время домашнего уюта, успокоения и тихих вечеров. Теперь я еще больше стану любить сентябрь, ведь это месяц нашей свадьбы. Здесь, в сосновом бору, у озера, где проходило наше торжество, от воды тянуло свежестью, и дыхание осени ощущалось сильнее. Мы не просто выбрали именно эту загородную усадьбу, где часто проводились стилизованные свадьбы, ведь наша свадьба тоже стилизованная, и близость к природе, красоте соснового бора как нельзя лучше подчеркивала стиль «рустик». Примечание. Рустик. Европейский родственник американского стиля кантри, максимально приближенный к природе. Его название происходит от латинского слова «rusticus» — простой, грубый, деревенский. Как отдельное течение в архитектуре, сельский стиль выделился в XVI веке. Тогда в моду вошли здания, которые становились частью ландшафта и своим видом напоминали скалы, холмы или лесные чащи. Свадьба в стиле рустик — это церемония, отражающая черты загородного быта, отличающаяся расслабленностью и близостью к природе. Она напоминает уютный и романтичный сельский праздник в кругу близких людей, которому чужда помпезность и прилизанность. Все от одежды гостей и свадебного декора до сценария мероприятия максимально естественное и свободное. Выбранное нами. Мне, конечно, было не так важно, в каком стиле играть свадьбу. Главное, чтобы она состоялась. Но Лике очень понравилась эта идея. И я просто исполнил ее желание. Тем более, что я, как и Лика, тяготел к простоте и расслабленности в торжестве. Вычурность и помпезность — это не про нас. Вечер был в самом разгаре. Гости танцевали, всеобщее веселье охватило всех, и я в который раз порадовался тому, что в этот важный для нас день мы с Ликой собрали вокруг себя родных и самых близких друзей. Моя жена в своем свадебном наряде походила на лесную нимфу. Легкое летящее платье цвета слоновой кости длиною в пол с длинными рукавами-фонариками из фатина, отделанное нежным кружевом, уложенные мягкими небрежными локонами волосы с плетением от лица. И эти плетения украшены живыми цветами. Такие же цветы были и в ее букете вместе с веточками лаванды, пшеницы и гипсофилы. Весь день и половину вечера она носила воздушную невесомую фату, но потом пожелала ее снять. Видимо, воздушной фата только казалась. Целый день и вечер я просто не мог налюбоваться на свою жену. Ее животик уже едва заметно округлился, но юбка платья его скрадывало. Не так давно мы узнали пол ребенка. Во время процедуры УЗИ, когда нам должны были сказать пол ребенка, я не мог спокойно усидеть на месте. У нас будет девочка. Я так хотел дочь, и мое желание сбылось. Лика зря переживала насчет контрактов с брендами и домом моды. Все вышло как нельзя лучше. До свадьбы в начале сентября Лика успела принять участие еще в одном модном показе, трех фотосессиях и одной рекламе. Беременность не стала для этого препятствием, а в начале зимы ее ожидает фотосессия в Таиланде для специальной линейки купальников для беременных девушек. Сейчас компания для этой фотосессии искала еще моделей в интересном положении. Конечно, на какое-то время Лике придется выпасть из обоймы, но я уверен, что она при желании сможет вернуться в эту сферу. Она у меня способная. Да и сомневаюсь, что фотографы оставит ее в покое надолго. Уж очень она полюбилась некоторым. Я окинул взглядом зал и нашел Лику. Сейчас она о чем-то болтала с подругами, а потом направилась к нашему столу. Я чувствую большое желание перекусить, тем более что официант тут принес нам что-то интересное. Весело прошебетала Лика, придвигая стул поближе ко мне. О, салатик с морепродуктами, как я его ждала. Я улыбнулся, наблюдая за ней. Когда она ела то, что ей нравится, то походила на довольную кошечку. «Никогда так не любила морепродукты, как во время беременности», — сказала мне Лика. «Возможно, там у нас растет девочка-гурман», — в шутку предположил я, тронув ее за живот. «Или большая любительница даров моря и средиземноморской кухни», — усмехнулась она. Мы тихо переговаривались, наблюдая за гостями. И вдруг за одним из столиков мой дядя громко провозгласил, что коньяк в его рюмке уж больно горький. Тут же все остальные гости подхватили заветное «горько». «Кажется, сегодня мы перевыполним план по поцелуям», — произнесла Лика, смеясь. «В этом деле я готов быть вечным стахановцем», — заверил я свою жену и потянулся к ее губам. Лика, несколько месяцев спустя. Я спрыгнула с террасы нашего бунгало прямо в теплые воды моря. Блаженство. Плеск воды ласкал слух и запускал по венам счастье. Неделя в Доминикане пролетела как один миг. Что ж, у нас осталось еще 2 недели заслуженной праздной лени. Мы со Стасом поняли, что для нас самый любимый вид отдыха — это пляж. Поэтому, когда супруг поднял вопрос, куда нам лететь летом на отдых, я точно знала — туда, где солнце, море или океан. Я все-таки благодаря помощи моей, без преувеличения золотой свекрови, смогла окончить университет, не уходя в академотпуск. Нам даже не пришлось искать няню. Во всех случаях, когда мне нужно было отлучиться в университет, она очень меня выручала. Спустя какое-то время я стала называть ее мамой, потому как очень к ней привязалась. Моя же кровная мама видела внучку в день выписки из роддома, а потом, уже через несколько часов, уехала, сетуя на неотложные дела. Но я из-за этого не переживала. К такому отношению мамы я давно уже привыкла. Чего обижаться-то? Ну, такой она человек. Ее уже не переделаешь. Я облегчила себе выпускные хлопоты заранее еще до родов, подготовив дипломную работу. Потом потихоньку, понемногу, учила вопросы на госэкзамен. В результате его я сдала на 4, а диплом защитила на 5. Только вот теперь у меня не было железной уверенности в том, что я хочу работать психологом. Я по-прежнему любила это дело, но модельный бизнес совершенно неожиданно меня затянул. Никогда бы не подумала, что мне будет все это так нравиться. Показы, подиум, фотосессии. Но, как известно, жизнь — штука непредсказуемая. Пока что я решила попробовать совместить деятельность модели и психолога. А там по ходу разберусь, к чему меня тянет больше. Но это будет потом. А пока я наслаждалась материнством. А с таким замечательным папой, как мой муж, я всегда ощущала себя самой счастливой женщиной на свете. В августе Стас взял отпуск, и мы отправились в Доминикану, как и планировали. Наша комфортабельная бунгало — стояла прямо на воде на сваях, а в полу, в некоторых местах, были сделаны прозрачные окошки, через которые можно было наблюдать подводный мир. Этот самый мир с первого же дня чрезвычайно заинтересовал нашу 5-месячную Веронику. Наблюдать за этим аквариумом ей никогда не надоедало. Мы долго думали, как назвать нашу дочь, но имя Вероника нас привлекло своим значением, приносящее победу. Это ведь действительно было так. Она — наша победа. После всех горестей, разочарований и слез. Мы со Стасом обязательно хотим еще ребенка, а может быть, даже 2. Я поняла, что мне нравится роль мамы. Рядом со мной раздался громкий всплеск воды, и брызги разлетелись в разные стороны. «Эх, хорошо!» — довольно произнес Стас, вынырнув из воды. «Вероника уснула?» — уточнила я. «Конечно», — ответил Стас. «Я переложил ее в кроватку и оставил приоткрытой дверь. Если проснется, мы ее услышим. А пока можем поплавать вместе». Он приблизился ко мне, и я ощутила его руки, скользящие по моему телу под водой. «Какая же ты у меня красивая», — произнес он томно. «А кто-то еще переживал, что после родов фигура испортится. А зря. Ты стала еще сексапильней. Моя русалка. Просто у меня хороший фитнес-инструктор и... программа упражнений. Очень интенсивная», — пошутила я. «Я стараюсь», — проворковал довольно мой муж. «Я это чувствую», — ответила я, и вместе мы засмеялись. «Да, мог ли я тогда, впервые увидев тебя около университета, подумать, что передо мной моя судьба?» — задумчиво произнес он. «В жизни так всегда. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь», — философски заметила я. «Самое главное — не потерять потом по глупости свое счастье, когда его нашел. И я тебя уж точно не потеряю и никому не отдам. И буду дрожить тобой всегда», — заверил меня Стас. И я ощутила, как внутри от его взгляда и слов разливается тепло. «Я тебе верю», — сказала я ему. И наши губы соприкоснулись в поцелуе. Стас прижал меня к себе и закружил в воде. Вот так случайная встреча и ссора с незнакомцем может обернуться долгожданным счастьем. И что бы там ни случилось в нашей длинной жизни, я точно знаю, вместе мы все преодолеем. Конец.